Отступив в сторонку, он дал волю слезам. Сперва он просто всплакнул от сентиментальности, но дальше его всего захватило. Он рыдал в голос, лицо исказилось, горело, слезы жгли кожу. Человек, иное человеческое существо, вот что сначала проходило в сознании, но было другое, совсем другое, что отрывали, отнимали у него. Что же мне делать? Меня обобрали и кинули. Ох, отец мой, чего прошу у тебя? Что я буду делать с детками, Томми, Полом, с моими детками? А, Олив, милая, за что? За что? Защити ты меня от дьявола, который жаждет моей погибели. Если хочешь, убей меня, возьми. Возьми мою жизнь. Потом слов уже не было, не было мыслей. Он рыдал и не мог остановиться. Его прорвало. В нем открылся источник слез, глубинный, горячий. И слезы были ужасны. Текли, текли, душили его, и горбили плечи, сотрясали все тело, искажали лицо, и даже руки корежили, которые мяли платок. Все попытки сдержаться были напрасны. Узел боли и тоски завязался в груди, разбух, и он совершенно сдался. Он уже не боролся с рыданиями, он надрывал себе сердце в слезах. Он единственный во всем храме плакал. Его никто не знал. Одна женщина сказала: «Может, это брат двоюродный из Орлеана, которого ждали? Видно, из своих. Так убивается. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, чтоб меня так оплакивали!» Сказал кто-то и сверкнул на тяжко трясущиеся плечи Вильгельма, перекошенное лицо и седоватые светлые пряди с завистливым взглядом. «Может, родной брат?» — Ну, сильно сомневаюсь, — сказал другой. — Ни малейшего сходства. День и ночь. Цветы и огни сплывались перед мокрым, слепым взглядом Вильгельма. Музыка, тяжелая, как море, текла ему в уши. Она в него вливалась, а он стоял, прячась в толпе, в огромном, счастливом забвении собственных слез. Он слышал музыку, и он тонул, погружался глубже печали. Сквозь рваные всхлипы, рыдания, туда, где успокоится сердце. Конец книги. Ноябрь 1990 года. Звукорежиссер